Ей не хочется ничего говорить, а я не смею спрашивать. Я пойду, Михаил Иванович. Сегодня у них в институте семинар, у Саши в отделе. Может быть, придете? Тема моделирования личности. Нет, дорогая, не приду. Времени нет, да и трудно уже мне ходить на такие специальные семинары. Хватит и частных разговоров. Жаль. Скажите ему, пожалуйста, чтобы приехал на днях. Показался. Боюсь, что он уже прочитал эти американские журналы. Нужно успокоить и убедить. Простились. Вот так-то, друг. Любовь. У нее, да. А он? Помнишь письмо? Может быть, изменилось? Он же хорошо себя чувствовал. Не спросил ее о диссертации. Как-то методы кибернетики в искусстве, что-то в этом роде, не помню. Когда я письмо возвращал, он ничего не спросил, и вообще больше об Ирине не упоминалось, а после операции держался мужественно. Мария Дмитриевна хвалила, всех очаровал. Да и не так уж тяжело протекал послеоперационный период. С шариковыми клапанами хуже идут больные. Все-таки шарик тяжелый, как бы не уверяли, что по удельному весу равен крови. Раю. Тоже нужно предупредить. Или нет? Не буду пока. Нюнь не распустит, будет на него жалостливо глядеть. Будет плохо. И так жизнь не мед, если роман продолжается. Его дело не маленькое. Что-то не зовут в операционную. Уже, наверное, машину остановили, справились без меня. Скоро все операции начнут делать сами. Так и должно быть. Смена. Не та смена, что я бы хотел, но так, наверное, все шефы говорят. Ученики всегда кажутся недостаточно способными. Пойду посмотрю опыт. Наверное, уже пора. Этот Виктор сильно самостоятельный. Может быть, я Лишку ему доверяю? Почему? В конце концов, он физиолог, кандидат. Спускаюсь по лестнице, а в голове мелькают лица и обрывки мыслей. Симе как будто стыдно, что ей стало хуже, не оправдала надежд. Наверное, долго простояла на морозе, а теперь думает, что все от этого. Еще этаж. Выхожу на улицу. Денек пасмурный и хорошо. Не так жарко в камере. Торопимся. А как не спешить, если больные ждут? Но жили же без камеры. Жили. Плохо жили. Что? Смертность теперь невелика. Да, отказы. И умирают все-таки порядочно. После АИКа 15%. Какой разговор? Камера нужна. Может быть, ты для Славы? Нет, нет, нет. Что Слава перед Симой, Сашей и теми синими ребятами, которым отказываем? Не можем делать, не можем, не перенесет. Ну, пожалуйста, доктор, все равно умрет. А вдруг? Вдруг не бывает. Вот она, наша надежда. Вид невзрачный, просто бочка, лежащая на боку. Но уже проектируют большую и среднюю, говорят, по всем правилам. Чертежи приносили, расставляли оборудование для операции с АИКом. Тесно там будет, но можно, если опыты будут столь же удачны, то дойду до самых высоких начальников, добиваться, чтобы скорее сделать настоящую. Народ толчет, помнишь, как испытывали? Нагнали кислорода до 3 атмосфер, смонтировали и вольтову дугу, все попрятались, больных из ближайших палат вывели и включили. Черт ее знает, вдруг взорвется. Хотя знали, не должна бы. Сердце все-таки замирало. Ничего не случилось. Теперь уже человек 15 перебывали в камере, испытывали как самочувствие. Вспоминаю, как сам сидел. Немножко волновался. А Надя и Алла в оконце заглядывали. Как там, шеф, не скис? Но я ничего не почувствовал, только температура сильно менялась, когда давление повышали и снижали, и влажность большая. Вся рубашка прилипла от пота. В общем-то, не очень комфортабельно, тесно. Всего 1,80 м. Ничего, будет большая. видимо, кислородная атмосфера.